Глава 37. Новое начало. Я повернулась к Марине. Похоже, сейчас самый важный момент для их потенциальных отношений. «Он культурно стоит у ворот», — пояснил Рад. «Если не хочешь его видеть, я прогоню». Она опустила взгляд и вздохнула. «Нет, не надо. Это я его позвала. Мы поговорили вчера немного. Он меня в соцсетях нашел». «Ого!» — оценила я. «Тогда бежим встречать?» «Нет!» — Марина вскочила. «Я же не одета, и надеть нечего». «Успокойся», — усмехнулся Рад. «Даже если ты наденешь на себя мешок, то будешь выглядеть безупречно в его глазах». «Но не в халате же!» «Он отличный, даже длиннее твоего платья». «Я не накрашена». «О, ты будешь для него прихорашиваться?» «Нет». Теперь Марина покраснела. «Просто не хочу, чтобы он видел меня такой». «Все в порядке», — улыбнулся Рад. «Ты хорошо выглядишь, говорю как мужчина», — и добавил. «Просто объективная оценка». Он нажал на кнопку, а сам пошел в сторону двери встречать гостя. «Машка, что делать?» — запищала Марина. «Какая же я дура! Зачем я ему написала?» «Потому что он тебе понравился», — усмехнулась я. «Расслабься. Я выгляжу ужасно». «Соглашусь с Радом, ты выглядишь хорошо. К тому же, если у вас действительно серьезно, ему будет полезно увидеть тебя без боевого раскраса». «А если я не знаю, серьезно ли у нас?» «Тогда тем более нет повода беспокоиться. Хочешь, я тебе блином лицо измажу?» «Я тебя прибью!» Бояться было поздно. К дому подъехала машина, а немного позже в прихожей послышались мужские голоса. Я выпихнула Маринку в центр комнаты, а сама зашла за остров и привалилась к кухонному столу поясницей. Первым вошел Рад и развел руками, будто ведущий перед представлением. Ничего говорить не стал. Просто свернул ко мне и приобнял за плечи, целуя висок. Следующим появился огромный букет лилий, и только после него Дмитрий Бегов. Маринка тут же расплылась в улыбке, забыв и про то, что стоит в халате, и про отсутствие макияжа. Ресницами хлопает, глаза блестят. Ну все, пропала девка. А ведь, казалось бы, мужик не в ее вкусе. «На все воля луны», — тихо говорит Рад, будто прочитав мои мысли. «Привет, Марина!» Дмитрий волнуется. «Это тебе. Прости, что я так повел себя. Не знал, что тебе совсем ничего не рассказали. Напугал только. Вот, это тебе. В качестве первого шага к извинению». «Спасибо!» Она перехватила букетище и оглянулась на меня. «У тебя есть вазы?» Я переадресовала вопрос Раду. «Найдем что-нибудь. Садитесь за стол», — сказал он, открывая один из нижних шкафчиков. «Позавтракаем». Марина и Дмитрий будто не услышали. Так и стояли друг напротив друга, переминаясь с ноги на ногу. «Когда мы в клубе общались, ты говорила, что ни разу на яхте не была». «Непонятно, к чему выдал Бегов». «Ну вот, я подумал и купил». «Зима же скоро». «Непонятно, к чему», — ответила она. «Она там, где тепло». Бегов посмотрел на Марину. «Ждет свою хозяйку. Тебя. У нее даже имени пока нет. Тебе называть, потому что у меня только одна идея – Марина. Тем более, это значит морская». «Было бы интересно посмотреть». Она кокетливо шевельнула плечом. «Если ты, конечно, снова не запрешь меня без возможности куда-либо уйти». «Я лучше сделаю так, чтобы ты захотела остаться». Он опустил голову. «И прости еще раз. Я и сам не верю, что встретил тебя и очень боюсь потерять». «Давай не будем спешить», — предложила Марина. «Пока попробуем и посмотрим, что получится». «Хорошо, сделаю, что скажешь. Будет по-твоему». Бегов тут же согласился. «Завтрак готов», — преувеличенно торжественно объявляет Рад и переставляет на обеденный стол несколько тарелок с блинчиками, гренками с расплавленным сыром и горячими бутербродами. «Ой, вкуснотища!» — воодушевляется Марина, но тут же грустнеет. «Эх, увы, столько калорий, что мне даже понюхать и то опасно. Ограничусь кофе без сахара». «Знаешь, в чем преимущество быть женой, в смысле просто находиться рядом с бегемотом? Со мной ты всегда будешь маленькой и хрупкой. Я ж не волк какой-то, и уж тем более не лис». «Лис?» – заинтересовалась Марина. «И они есть? Даже интересно посмотреть. Маш, ты видела?» «Ой, да ничего особенного», – до комичного быстро ответил Бегов. «Посмотреть не на что, такое себе». «Вы про Арса?» – уточнила я. «Очень милый парень. Правда, на нервах сейчас». Бегов едва не прожег меня взглядом. «Самый обычный, неприметный парень. А на князя вообще смотреть жалко. Да остынь, Дима!» Рад басовито хохотнул. «Марине просто интересно. Или не просто?» Внезапно напрягся он и сузил глаза. «Арс милый, значит, да? Вот же лис! Его счастье, что с князем дружбу водит!» Мы с Мариной переглянулись и рассмеялись. «Спокойно!» Я тронула руку Рада и припомнила его же слова. «Это просто объективная оценка!» «Да-да!» – поддакнула Марина. «Но мне теперь интересно. И Мунис я хочу увидеть». «Могу прямо сейчас». Бегов, который так и не сел, протянул к Марине руку. «Заодно и второй дом там посмотришь». «Ой, вот прямо так?» – она заволновалась. «Мне надо хоть одеться, не в халате же идти». «Ты прекрасна во всем», – галантно улыбнулся Дмитрий. «Но если хочешь, то, конечно, одевайся. Представлю тебя сразу... Нет, князю все же пока не буду. Лучше княгине». Рад, который решил отпить кофе, в этот момент подавился. «Вот уж, это точно не лучше», — откашлялся он. «Если, конечно, не хочешь разнообразить вашу с Мариной жизнь парой десятков проблем». «Почему?» — удивилась я. «Алина хорошая». «Тебе напомнить, чем ваше с ней общение закончилось? Она слишком активная. А теперь вот с Мариной сможете еще и оборотней обсуждать. Все замечательно, тихо и спокойно». «Без вас только», — улыбнулась я. «А то мы назвали одного милым, а вы холки вздыбили». «Ага, то есть наедине будете обсуждать еще и других милых парней», — сложил ручище на груди Рат, ухмыляясь. «Что ж, тогда нет. Будем присутствовать на всех сборах. Да и доказывать, что милее нас никого на свете нет», — закончил Бегов. Мы рассмеялись. Они тоже. Маринка все же решилась перекусить. Потом переоделась, проверила вещи и вместе с Дмитрием отправилась в Мунис. А мы остались наедине. Как хорошо с ним. Всегда. Хоть в кругу друзей, с врагами. Но все же один на один вообще идеально. Рад предложил посмотреть фильм. И пока я листала длиннющий список, ушел на кухню варить какао. От занятия отвлек звонок. И я, подхватив телефон Рада, не глядя, увела руку за голову. «Тебе!» Почувствовала, как Рад погладил меня по плечу. Мягко забрал телефон и ответил. «Алло? Да. Привет, Яна». Я дернулась и резко обернулась. «Эта дрянь теперь ему названивает?» Рад выглядел спокойным. Это во мне закипала ревность и возмущение. «Так, прочитай еще раз». «Угу, понял. Успокойся. Сейчас я скину тебе адрес. Едешь в эту больницу». «Да, тебя встретят». «Нет, я не приеду. Занят». «За это не волнуйся. Все. У Маши все отлично. Спасибо, что спросила». «Да, Яна. Тебе не нужно вызывать такси?» «Нет, я не повезу тебя, потому что у меня другие планы. Все, пока. Я буду договариваться об осмотре». Рад отключился и сунул телефон в карман. Потом подхватил кружки с высокими шапочками из взбитых сливок и зефира и принес к дивану. «Это тебе». Он снова достал телефон. «Спасибо». Я поймала губами трубочку и прищурилась. «Кому собираешься звонить?» «Князю. Договорюсь про осмотр для твоей сестры». «Она же манипулирует!» — надулась я. «Знаю». Он поставил свою кружку на столик и приобнял меня. Но я подумал, что ее ребенок ни в чем не виноват. И если с ним какая-то беда, и я могу помочь, почему нет? «Да, ты прав. Прости», — вздохнула я. «Все в порядке». Он поцеловал меня в висок. «Ты еще злишься на сестру. Я понимаю, почему». «Мне стыдно». «Это лишнее», — Рат улыбнулся. «Знаешь, нужно показать тебе клинику брата. Сейчас ей заправляет князь, но основал Дмитрий Королев». «Еще один Дима?» — улыбнулась я. «Ну да, это еще что. Когда Марк встретил свою истинную, он ждал совсем другую Алину. Они оказались подругами, и та подговорила действующую княгиню прийти и прогнать его. Что-то пошло не так». «Кошмар!» Я покачала головой и отпила еще. «Покажешь мне эту клинику?» «Да, но сперва думаю отвезти тебя в торговый центр, чтобы выбрать для тебя одежду». «А еще встреча с Элеонорой!» — вспомнила я. «Да, но это можно совместить». Кивнул Рат и прижал телефон к уху. Взгляд скользнул по списку фильмов. «Ничего не выбирается?» «Не, Янка сбила». «Тогда поедем за вещами?» «Давай». «Отлично. Одевайся. А я пока...» «Да, князь, здравствуй», — сказал он в телефон. «У меня личная просьба». Я поцеловала его в щеку и, забрав какао, пошла одеваться. «Может, сегодня не только за вещами успеем?»